Глава 24. «Ректор, рад, что вы целы. Частично». Ввалившись на чердак одного из городских домов, я застал там сидящего на стуле, перемазанного в саже Кхана, что ножом, глядя в половинку разбитого зеркала, соскабливал с подбородка остатки сгоревшей бороды. Броня в нескольких местах была прожжена насквозь. Я видел в прорехах живое тело. Но совершенно не собирающийся умирать архимаг наводил на мысль, что помимо иллюзии и стихийной магии, где-то там в загашнике имелась и магия жизни, уровнем не меньше 3+. Иначе так легко он бы с подобными повреждениями не справился. «А, Павел. Да, заставили меня эти машины побегать на старости лет». Покончив с бритьем, Кхан умылся водой из тазика, что стояло на табуретке рядом. Затем обтерся полотенцем, тщательно убирая влагу с лица. Несмотря на заверения про старость, взгляду моему предстал мужчина средних лет, скуластый, с волевой челюстью и тонкими, но не отталкивающими губами. Похоже, борода была своего рода камуфляжем, для солидности, и чтобы студентки молодые сильно не липли. «Сильно приложили?» — кивнул я на пропалины в броне. «Прилично!» — усмехнулся тот. Встал, поправил перевязь с мечом на боку, взамен утраченного где-то посоха, добавил с саркастическим смешком. «Решил под иллюзией еще по ним пострелять, но те как-то вычислили меня и шкуру подпалили. Пришлось уползать, зализывать раны». «Да». Вся неторопливость и мягкость ректора куда-то улетучились. Движения его были порывистыми, резкими, но очень четкими и выверенными. Взгляд заострился, в голосе прорезались грубоватые, командирские нотки. Теперь я готов был поверить, что когда-то он действительно был в команде авантюристов. Тут послышался глухой удар, а затем отдаленный треск и грохот рушащегося камня. Подойдя к окну, я увидел, что взрывом обрушили здание в квартале от нас, перегораживая улицу. Легион как мог тормозил продвижение планомерно двигавшегося противника. До стен Академии оставалось совсем ничего, и уже скоро прочность главного магического вуза Империи должны были попробовать на зуб вражеские излучатели. Половина города уже лежала в руинах, частью руками Легиона, частью из-за обстрелов инопланетян. Дистанция огневого контакта сократилась до кинжальной, и теперь вражеские машины даже обычные солдаты могли повреждать, закидывая гранатами как гномьями, так и найденными из запасов Старой Империи, пережившими тысячелетнее хранение. Все это существенно притормозило наступление, а возросший процент потерь заставил стягивать городу все новые и новые силы, практически все, что было у противника на этом участке фронта. Архимаг, кстати, тоже где-то разжился древним магическим гранатометом и сумкой с зарядами к нему. Закинув ремень сумки через голову и повесив пусковую трубу на плечо, он посмотрел на меня, а затем коротко бросил: «Идем». Спустившись на этаж ниже, где был развернут временный командный пункт, я еще раз поинтересовался обстановкой у командира первой манипулы, взявшего на себя управление легионом после гибели генерала. «Тяжелая», — хмуро и устало ответил тот, еще с несколькими офицерами склонившись над картой, нанося последние изменения в линии обороны. «Жмут с трех сторон, буквально выдавливая нас назад. Еще эти эльфы-киборги лезут в любую щель, стараются выбить всех гранатометчиков». Каюсь, эльфы-киборгами измененных эльфов начали называть с моей подачи. Новое название как-то быстро разлетелось по легиону и прижилось, употребляясь повсеместно. «Куда лучше мне?» — поинтересовался я, успев немного отдохнуть и готовый вновь к вылазке на передовую. Командир долго думать не стал, ткнул в одну из улиц, где красным карандашом была очерчена дуга текущей линии обороны. «Вот сюда. Ваши отошли, сказали, что выжаты досуха и нужен отдых. И центр у меня совсем без магии остался». Я кивнул. Из действующих в городе 5 ведьминых групп осталось 3, не считая меня. Но я был на особом счету, за счет своего аватарства восстанавливаясь быстрее, а остальным требовалось куда больше времени. Раненых отправляли в тыл, и хоть магов лечили в первую очередь, лекарей все равно на всех не хватало, а оставленные лазерными лучами раны затягивались с трудом даже магией. Безвозвратных потерь было всего 3. 3 ведьмы, кому не повезло попасть под сконцентрированный залп или словить прямое попадание в голову. Слава Магнусу, среди них не было ни одной из моей пятерки. Правда, Рия и Эльза в тыл таки уехали сильно обожженные, но стабильные, а вместе с ними и еще несколько ведьм с других групп, из-за чего и пришлось из них заново собирать 3 боеспособных пятерки. «Я с тобой», — произнес Кхан. В Рио командира легиона возражать не стал, как и я, только приказал одному из своих. «Выдели им 10 солдат из резерва. Тут где-то эльфы-киборги шастают». До позиции мы добирались короткими перебежками, пригнувшись, от дома к дому, там, где можно, стараясь не высовываться на открытое пространство. Но на засаду все-таки нарвались. Бегущего первым легионера срезало лазерными трассами, заставив остальных тут же прыснуть в стороны по укрытиям. Архимаг мгновенно накинул на себя полог невидимости, тоже убираясь с линии огня. А я, превратившись в темное облачко, рванул вперед, выискивая диверсов. На то, чтобы их найти и уничтожить, не ушло много времени. И закончив там, я вернулся к отряду, вновь двигаясь к передовой. Вот только мы чуть-чуть не успели. Баррикада избитого камня уже маячила впереди. Как из стены дома, сбоку, проломив ее тяжелой тушей, вывалилась машина инопланетян, вставая на суставчатых лапах и почти в упор, режущим лучом, перечеркивая весь наш отряд. Появление ее было настолько неожиданным, что прежде чем я успел вновь ухнуть в теневой покров, луч прорезал броню и сжег под ней кожу до ребер. От полученного болевого шока я чуть было не потерял сознание и вывалился из покрова обратно, где мне и настал бы конец. Но чудом удалось удержать помутившееся сознание на плаву и прийти в себя, получив драгоценное время на оценку обстановки. Она не шибко радовала. Все легионеры были мертвы, практически разрезанные пополам. Не видно было только Кхана. Тот, похоже, успел среагировать, вновь прикрывшись иллюзией. Это понимал и чужак, поводя хоботом-излучателем из стороны в сторону. Машину тяжело было обмануть. Она знала, что где-то еще один человек, не считая меня. В мой теневой облик она пару раз попробовала выстрелить лучом, но я тут же унесся в сторону, прячась за остатком стены. Лазер, в отличие от обычного оружия, немного, но повреждал покров, поэтому спокойно стоять под ним не получалось. Тут ствол резко дернулся в сторону. Похоже, машина смогла распознать по косвенным признакам местоположение архимага, но из ниоткуда ударила кинжальная струя химического огня, прошившая чужака насквозь. После чего тот задымил, сделал пару шагов на подгибающихся лапах и с грохотом уткнулся бронированным лбом в брусчатку. Вывалившись из покрова, я со стоном завалился рядом, скрипя зубами и прижимая руки к опаленной груди. Рядом тут же материализовался Кхан и, присев, что-то зашептал, отчего боль мгновенно притупилась, а рана защипала и зачесалась. «Ну вот», — произнес он довольно спустя минуту, — «маленько тебя подлатали. Ожог не слишком глубокий. Пожгло кожу до слой мышц. Это восстановить куда проще, чем внутренние органы». Он помог мне подняться, и я, взглянув вниз, увидел пересекающую торс косую прореху в броне, в которой виднелась бугристая красная кожа. «Извини, сейчас не до косметики», — тут же сказал ректор, увидев, куда я смотрю. «И ладно», — махнул я рукой, все еще непроизвольно морщась. Хоть и залеченная, рана реагировала на каждое движение. Главное, чтобы следом за это и другие не повалили. Быстро она меня вычислила. Архимаг взглянул на железный остов чужака. Я как мог аккуратно заряжал гранатомет, но что-то меня все-таки выдало. «Это машина», — ответил я, вглядываясь в дыру с оплавленными краями. «У нее, скорее всего, куча различных датчиков, работающих в куда большем диапазоне, чем биологические органы чувств. Плюсом машинный разум сам по себе имеет высокую скорость обработки данных». «Хм...» — пожевал губами Кхан. «Ну, наверное». В это время в здании напротив показался один из легионеров, призывно маша рукой. «Сюда! Быстрее сюда!» И мы, еще раз оглядевшись, побежали туда. Пора было помочь легиону магией. Еще сутки, целые сутки мы держались, отбивая атаки одну за другой. Но подкрепление врага все прибывало, бои становились жарче и отчаянней. Кхан пропал в одной из стычек, и я не знал, что с ним. Погиб и командир первой манипулы, остатками легиона теперь командовал командир шестой. Из приданных подразделений выжил только паренек-инженер, да несколько инквизиторов. Ведьм, тех, что еще оставались, я отправил из города раньше, когда понял, что они исчерпали все свои резервы и слишком близки к повреждению эфирного тела. А затем принял единственное оставшееся решение. Приказал отступить, сдавая город окончательно. Ни физических, ни моральных сил стоять дальше у людей уже не оставалось. «Попейте», — заботливо произнесла девушка, студентка-лекарь, курса со второго, одна из немногих оставшихся магов жизни, при измотанном и медленно бредущем прочь от полыхающего темным малиновым заревом города легионе. Я неловко приподнялся на мерно покачивающихся носилках, отпивая из стакана, смачивая пересохшее горло, а затем, почти без сил, рухнул обратно. От правой руки оставалась только короткая обугленная культя. Другой луч спалил половину волос, а заодно подзапек и кожу на правом виске. Девочка как могла облегчала мне боль, но сил справиться с такими ранами полностью у нее не было. Да и другие раненые требовали помощи. Поэтому большую часть времени я молча скрипел зубами, прикрыв глаза, да еле слышно стонал. Тягаться с машинами в скорости было глупым занятием, но возможностей для маневра, когда я остался в команде, прикрывающей отход остальных сил, уже не было. Я появлялся из покрова, чтобы ударить проклятой магией, и снова нырял в него. Но если мне нужна была секунда, то чужакам хватало и ее доли. Спасало лишь, что сначала в мою сторону требовалось довернуть излучатель, но долго это продолжаться не могло. И в очередной раз уйти вовремя я не смог, оставив там руку и половину волос. Вынесли из города меня в полубессознательном состоянии. Но я все же запомнил лицо начальника управления Инквизиции, дававшего команду уходить из города последним защитником. Вот только сам он и несколько его подчиненных остались там. Еще я запомнил его слова, обращенные к самому старшему по званию из тех, кто оставался на ногах, десятнику легиона. «К утру вы должны быть как можно дальше от города», затем показал на меня и добавил. «Он должен выжить любой ценой». И люди выполнили приказ, двигаясь со мной на носилках не просто на пределе, а за пределом своих возможностей. Поэтому к утру мы догнали основную колонну уходящего от города легиона. Вот только меня продолжала гложить мысль, почему Деконтра остался там, к чему было это предупреждение. Что, наконец, он придумал и какого туза все это время держал в рукаве? Ответов ни на один вопрос у меня не было. Оставалось только гадать, да стараться себя отвлечь от волнами накатывающей боли. Внезапно за нашими спинами что-то ярко сверкнуло. Кто-то вскрикнул, а носилки накренились на один бок, заставив меня схватиться оставшейся рукой за край, чтобы не упасть. «Что там?» — прохрипел я. И когда, выправив носилки, их развернули лицом в направлении давно скрывшегося вдали города, я увидел, как в стороны и вверх гигантским куполом расходится яркая волна оранжево-желтого пламени, все увеличиваясь и увеличиваясь в размерах. Кто-то выматерился, в голосах людей вокруг послышался страх. Но купол огня до нас не дошел, схлопнулся, и только порыв горячего ветра спустя минуту ударил, повалив людей и снеся носилки вместе со мной на землю. А когда я очухался, то лежа на чем-то или на ком-то, только и мог что думать, что Диконтра действительно имел туз в рукаве, и о том, что в том взрыве не выжил никто. Просто не мог выжить. Скорее всего, на месте города осталась одна большая воронка, утащившая за собой несколько сотен машин пришельцев и горстку инквизиторов. Вечная им память. С трудом двигаясь по коридору родного управления, глава городской инквизиции устало опирался рукой о стену, подволакивая раненую ногу. Сил оставалось совсем мало, но Диконтра заставлял себя идти вперед. Туда, где кабина подъемника могла его доставить на нижний, секретный уровень управления. Несколько подчиненных остались сзади, сколько возможно, прикрывая своего начальника и выигрывая ему время. Город было не спасти, но можно было их жертвы сделать не напрасными. И сейчас мужчина целеустремленно двигался к одной ему ведомой цели. До подъемника он добрался без помех. Правда, странные, еле слышные звуки сзади подсказали ему, что погоня эльфа-киборгов не слишком далеко. Диконтра против воли усмехнулся. Придумал же Ширяев названиться. Дернув рычаг, он заставил механизм заработать, и кабина поползла вниз. Добравшись до этажа, он коснулся еще одного рычага внизу, блокируя подъемный механизм. А затем побрел к одному из залов, закрытому и опечатанному еще несколько лет назад. Кто же знал, что когда-нибудь придется им воспользоваться вновь? Сняв печати своим кольцом, главный инквизитор отворил тяжелую створку и посмотрел на пульсирующий в центре зала межпространственный разлом, злобно горевший неугасающим пламенем. Когда-то они сам не сам открыли его, пытаясь попасть в временной слой реальности, давным-давно созданный древними магами, а может и богами. И стихия, вырвавшаяся оттуда, чуть было не уничтожила все вокруг. Тогда они сумели спасти город и всех его жителей. А теперь, когда ни жителей, ни города не осталось, и только полчища чужеродных машин стеклись сюда, как пчелы на мед, пришло время использовать разлом по-другому. Он запер дверь за собой. Затем, подойдя ближе, принялся снимать одну за другой печати инквизиторов, ослабляя держащие разлом оковы. Дело это было не слишком быстро. Мужчина чувствовал, что потихоньку начинает уплывать. Но раз за разом, силой воли, он выдергивал себя из прострации, принимаясь за новый слой защиты. Первый удар в дверь прозвучал, когда он развеял где-то половину печатей. Разлом тоже отреагировал на уменьшение давления, становясь больше в размерах. Не слишком сильно, где-то на треть увеличившись в длину, но уже скоро должен был наступить момент, когда, сняв очередную печать, стихия, рвущаяся в этот мир, просто разнесет остальные оковы. Главное было успеть. Дверь зашипела и пошла дымком, когда несколько лазерных лучей начали взрезать петли и замок. Заметив это, Диконтра прошептал. «Ну что же вы торопитесь, ребятки? Сейчас все будет. Сейчас вы все получите». Он снял еще одну печать, и разлом рывком увеличился вдвое, коснувшись потолка и пола краями. Оставалось всего ничего. Одна печать. Мужчина это чувствовал по жадной вибрации нестерпимо сияющей межмировой щели. В этот момент дверь рухнула, и в зал ввалилась толпа остроухих. Их с Диконтрой разделял разлом, но главный инквизитор не стал ждать, когда они обогнут его, чтобы напасть. Последним рывком снял еще одну печать, а затем, зло оскалившись, рявкнул. «Сдохните, тва!» Большего он сказать не успел. Потому что вырвавшееся наружу пламя мигом поглотило сначала зал, затем этаж, а потом, испарив скалу, рвануло дальше, превращая в прах все на километры вокруг. Слизнув словно корова языком и город, и все, что в нем находилось.